Глава 5. Андрея Разметного провожали на действительную военную службу в 1913 году. По тогдашним порядкам должен он был идти в строй на своем коне. Но не только коня и полагающееся казаку обмундирование не на что было ему купить. От покойного отца осталась в наследство одна дедовская шашка – оттерханных, утративших лоск ножнах. Век не забыть Андрею горького унижения. На станичном сборе старики решили отправить его на службу за счет войска. Купили ему дешевого рыженького конька, седло, две шинели, двое шаровар, сапоги. На общественные средства справляем тебя, Андрюшка, гляди, не забудь нашу милость. И не страми станицы, служи царю справно, — говорили старики Андрею. А сыны богатых казаков на скачках, бывало, щеголяли сотенными конями корольковского завода или от племенных жеребцов с провалья, дорогими седлами, уздечками с серебряным набором, новехонькой одеждой. Пай Андреевой земли взяло станичное правление. И все время, пока Андрей мотался по фронтам, защищая чужое богатство и чужую сытую жизнь, сдавало в аренду. Андрей заслужил на германской 3 георгиевских креста. Крестовые деньги посылал жене и матери. Тем и жила со снокой старуха, чью старость соленую от слез поздновато пришлось Андрею покоить. К концу войны Андреева баба с осени нанималась на молодьбу. Скопила деньжат, поехала на фронт проведать мужа. Пожила там считанные дни. 11-й Донской казачий полк, в котором служил Андрей, стоял на отдыхе. Полежала на мужненной руке. Летними зорницами отполыхали те ночи. Но много ли времени для птичьего греха, для бабьего голодного счастья надо? Оттуда вернулась с посветлевшими глазами, и через положенный срок, без крику и слез, будто нечаянно, прямо на пашне родила. Вылила в Андрея мальчишку. В 18-м году Разметнов на короткий срок вернулся в Гремячий Лог. Прожил он в хуторе недолго. Подправил подгнившие сохи и стропила сараев, вспахал 2 десятины земли, потом как-то целый день пестовал сынишку, сажал его на свою вросшую в плечи, провонявшую солдатчиной шею, бегал по горнице, смеялся, а в углах светлых, обычно злобноватых глаз заметила жена копившиеся слезы, побелела. «Либо уезжаешь, Андрюша?» «Завтра. Сготовь харчей». И на другой день он, Макар Нагульнов, атаманец Любешкин, Тит Бородин и еще 8 человек фронтовых казаков с утра собрались возле Андреевой хаты. Подседланные разномастные кони вынесли их за ветряк, и долго кружился по шляху легкий вешний прах, взвихренный конскими, обутыми в летние подковы копытами. В этот день над Гремячим Логом, над полой водой, над степью, над всем голубым миром с юга на север, в вышней просторной целине спешили, летели без крика, без голоса станицы чернокрылых казарок и диких гусей. Андрей в Каменской отстал от товарищей. С одной из ворошиловских частей он двинул на Морозовскую Царицын. Макар Нагульнов, Любешкин и остальные очутились в Воронеже. А через 3 месяца под Кривой Музгой Андрей, легко раненый осколком гранаты, на перевязочном пункте от случайно повстречавшегося станичника узнал, что после разгрома отряда Подтелкова в Гремячем Лагу белые казаки, хуторяне Андрея, мстя ему за уход в Красные, люто баловались с его женой, что все это стало известно хутору, и что Евдокия не снесла черного позора, наложила на себя руки. Морозный день, конец декабря. Гремячий лог, курени, сараи, плетни, деревья в белой опуши инея. За дальним бугром бой. Глухо погромыхивают орудия генерала Гусельщикова. Андрей на взмыленном коне прискакал под вечер в хутор. И до сих пор помнит, стоит лишь закрыть глаза и стремительный бег памяти направить в прошлое. Скрипнула калитка. Задыхаясь, тянет Андрей повод, вводит на баз шатающегося от усталости коня. Мать распокрытая выбежала из сеней. Ох, так как же резнул слух Андрея ее плач в голос по мертвому. И, родимый ты мой, закрылись ее ясные глазоньки, будто бы на чужой баз заехал Разметнов. Поводья примотал за перила крыльца, сам в хату. Провалившимися, как у мертвого, глазами обшарил пустую горницу, пустую люльку. «Дитё где?» Мать, уткнувшись в завеску, мотала редковолосой, сидеющей головой. На силу добился ответа. «Да не сберегла ж я своего голубёночка. На вторую неделю после донюшки отглотошной. Не кричи, мне бы слезу найти, кто сильничал Евдокию. А Никей Девяткин тягал ее на гумно, меня плетью, ребят на гумно скликал. Все ее белые рученьки ножными побил, пришла вся черная, одни глаза. Дома он зараз в отступе. Есть кто-нибудь у них дома? Баба его и сам старик. Андрюша, не казни ты их. Они за чужой грех не ответчики. Ты мне указываешь?» Андрей почернел, задохнулся, порвал застежки шинели, ворот гимнастерки и нательной рубахи. Припав к чугуну с водой, голой реброватой грудью, пил и кусал края зубами. А потом встал, не поднимая глаз, спросил: «Мамаша, чего она мне пересказывала перед смертью?» Мать сунулась в передний угол, из божнички вытащила пожелтелый лоскуток бумаги. И словно родной голос зазвучали смертные слова. «Родненький мой Андрюшенька, споганили меня проклятые, смывались надо мной и над моим сердцем к тебе. Не гляну я на тебя и не увижу теперь белого света. Совесть мне не дозволяет жить с дурной болезнью. Андрюшенька мой, цветочек мой родимый, я уж какую ночь не сплю и подушку свою оболью слезами. Нашу любовь с тобой я помню и на том свете буду помнить. И только жалко мне одного, дитя и тебя, что с тобой наша жизнь, любовь была такая короткая. Другую в дом приведешь, нехай она ради Господа Бога нашего парнишоночка жалеет. Жалей ты его, мою сироту. Мама, не прикажи, чтоб юбки мои и шальки, и кофточки отдала сеструшке. Она невеста, ей надо». Ко двору Девяткиных Андрей прискакал наметом. Спешился и, вытащив из ножен шашку, рысью вбежал на крыльцо. Отец Аникея Девяткина, высокий седой старик, увидев его, перекрестился, стал под образами на колени. «Андрей Степаныч», — сказал он только, поклонился в ноги Андрею, а больше и слова не молвил, и розовой плешивой головы от пола не поднял. «Ты мне за сына ответишь, в ваших богов креста!» Андрей левой рукой схватил седую бороду старика, пинком отворил дверь и с громом поволок Девяткина по крыльцу. Старуха валялась у печки в беспамятстве, но сноха Девяткина, жена Аникея, сгребла в кучу детишек, а их у нее было счетом 6 штук, с плачем выскочила на крыльцо. Андрей, белый, как облизанная ветрами мертвая кость, избочившись, уже занес шашку над стариковской шеей, но тут-то и посыпались ему под ноги с ревом, с визгом, с плачем разнокалиберные сопливые ребятишки. «Руби всех их! Все они Аникушкиного помета щенки! Меня руби!» — кричала Авдотья, Аникеева жена, и шла на Андрея, расстегнув розовую рубаху, болтая, как многощенная сука, с сухонькими сморщенными грудями. А в ногах у Андрея копошилась детва, все мало-мало меньше. Попятился он, дико озираясь, кинул шашку в ножны и, не раз споткнувшись на ровном, направился к коню. До самой калитки шел за ним плачущий от радости и пережитого страха старик, и все норовил припасть, поцеловать стремя. Но Андрей, брезгливо морщись, отдергивал ногу, хрипел: «Счастье твое, детишки!» Дома он 3 суток наливался дымкой, плакал пьяный. На 2-ю ночь сжег сарай, на перерубе которого повесилась Евдокия. И на 4-е сутки, опухший и страшный, тихо прощался с матерью. И та, прижимая его голову к своей груди, впервые заметила на белокуром сыновьем чубе ковыльные нити седины. Через 2 года Андрей вернулся в Гремячий с польского фронта. Год побродил по Верхнедонскому округу с продотрядом, а потом припал к хозяйству. На советы матери жениться он отмалчивался, но однажды мать настойчиво стала добиваться ответа. «Женись, Андрюша, мне уж чугуны не под силу ворочить. Любая девка за тебя с гробушками. У кого будем сватать?» «Не буду, мамуня, не приставай. Заладил одно да добро. Гляка, у тебя вон по голове уж заморозки прошлись. Когда же надумаешь-то? Пакет белый станешь? Об матери и байдюже. А я-то думала, что внуков придется нянчить. С 2 косты и пуху назбирала, детишкам бы чулочков связать, обмыть их, искупать. Вот мое дело. Корову мне уж трудно выдаивать, пальцы неслухмённые стали». И переходила на плач. «И в кого ты такого идола уродила? Набычится и сопит. Чё ж молчишь-то, агел?» Агел — нечистый дух. Андрей брал шапку, молча уходил из хаты, но старуха не унималась. Разговоры с соседками, шепоты, советы. «После Евдокии никого не введу в хату», — угрюмо стоял на своем Андрей. И материнская злоба переметнулась на покойную сноху. «Приворожила его ента змеюка», — говорила она старухам, встречаясь на прогоне, либо сидя перед вечером возле своего база. «Сама завесилась и от него жизнью отымет. Не хочет другую брать. А мне это легко. И, милушка моя, гляну на чужих внуков, да так слезьми и умоюсь. У других-то старухам радость да утеха, а я одна, как суслик в норе». В этом же году Андрей сошелся с Мариной, вдовой убитого под Новочеркасском вахмистра Михаила Пояркова. Ей в ту осень перевалило за 40. Она еще сохранила в полном и сильном теле, в смуглом лице, степную неяркую красоту. В октябре Андрей крыл ей хату чеканом. Перед сумерками она позвала его в хату, расторопно накрыла стол, поставила чашку с борщом, кинула на колени Андрею расшитый чистый рушник, сама села напротив, подперев остроскулую щеку ладонью. Андрей искоса, молча посматривал на гордую ее голову, отягощенную глинцевито-черным узлом волос. Были они у нее густы, на вид жесткий, как конская грива, но возле крохотных ушей по-детски и беспокойно и мягко курчавились. Марина в упор щурила на Андрея удлиненный, чуть косой в разрезе черный глаз. «Подлить еще?» — спросила она. «Ну что ж», — согласился Андрей, и ладонью вытер белесый ус. Он было приналег опять на борщ. Марина снова, сидя против него, смотрела зверино-сторожким и ждущим взглядом. Но как-то нечаянно увидел Андрей на ее полной шее стремительно пульсирующую синюю жилку и почему-то смутился, отложил ложку. «Чего же ты?» — она недоуменно взмахнула черными крыльями бровей. «Наелся. Спасибо. Завтра утрецом приду докрою». Марина обошла стол, медленно обнажая в улыбке плотно слитые зубы, прижимаясь к Андрею большой, мягкой грудью, шепотом спросила: «А может, у меня заночуешь?» «Нет, можно», — не нашелся иного сказать растерявшийся Андрей. И Марина, мстя за глупое слово, согнула в поклоне полнеющий стан. «То-то спасибо, кормилец, уважил бедную вдову, а я-то грешница, боялась, думала, откажется». Она проворно дунула на жирник, в потемках постелила постель, заперла на задвижку дверь в сенях и с презрением, с чуть заметной досадой сказала: «В тебе казачьего поганая капля. Ведерник Тамбовский тебя делал». «Как так?» — обиделся Андрей и даже сапог перестал стаскивать. «Так же, как и других прочих. По глазам судить, лихие они у тебя. А вот у бабы попросить робеешь. Тоже кресты на войне получал». Она заговорила невнятней, зажав зубами шпильки и расплетая волосы. «Моего Мишу помнишь ты? Он ростом меньше меня был. Ты ровнее мне, а он чудок меньше. Так вот я его любила за одну смелость. Он и самому сильному, бывало, в кабаке не уступит. Хоть нос в крови, а он все не побитый. Может, через это он и помер. Он ведь знал, за что я его любила», — с гордостью закончила она. Андрей вспоминал рассказы хуторских казаков, однополчан Марининого мужа, бывших свидетелями его смерти. Будучи в рекогносцировке, он повел свой взвод в атаку на вдвое превосходящий числом разъезд красноармейцев. Те льюисом обратили их в бегство, выбили из седел в угон четырех казаков, а самого Михаила Пояркова отрезали от остальных, попытались догнать. Троих преследовавших его красноармейцев он в упор убил, отстреливаясь на скаку. А сам, будучи лучшим в полку по джигитовке, начал вольтежировать, спасаясь от выстрелов, и ускакал бы. Но конь попал ногой в какую-то ямину, переломил при падении ногу хозяину. Тут-то и подошел конец лихому вахмистру. Андрей улыбнулся, вспомнив рассказ о смерти Пояркова. Марина легла, часто дыша, придвинулась к Андрею. Через полчаса она, продолжая начатый разговор, прошептала: «Мишку за смелость любила. А вот тебя так ни за что». И прижалась к груди Андрея маленьким пылающим ухом. А ему в полутемноте показалось, что глаз ее светится огнисто и непокорно, как у норовистой ненаезженной лошади. Уже перед зарей она спросила: «Придешь завтра хату докрывать?» «Ну а то как же?» — удивился Андрей. «Не ходи». «Почему такое?» «Ну уж какой из тебя крыльщик! Дед Щукарь лучше тебя кроет. и громко засмеялась. «Нарочно тебя покликала. Чем же, окромя, примануть? То-то мне убытку наделал, хоть все одно перекрывать под корешок». Через два дня хату перекрывал дед Щукарь, хуля перед хозяйкой никудышнюю работу Андрея. Андрей с той поры каждую ночь стал наведываться к Марине. И сладка показалась ему любовь бабы на 10 лет его старше. Сладка, как лесовое яблоко-зимовка, запаленное первым заморозком. В хуторе об их связи скоро узнали и встретили ее по-разному. Мать Андрея поплакала, пожалилась с соседком, строма, со старухой связался. Но потом смирилась, притихла. Нюрка, соседская девка, с которой при случае Андрей и пошучивал, и баловался, долго избегала с ним встреч, но как-то еще по чернотропу на рубке хвороста встретилась лицом к лицу, побледнела. «Оседлал тебя, старух?» — спросила она, улыбаясь дрожащими губами и не пытаясь скрывать блеснувших под ресницами слез. «Дыхнуть нечем», — пробовал отшучиваться Андрей. «Мало, жаль, не нашлось бы?» — отходя, спросила Нюрка. «Да я сам-то глянь-ка какой!» Андрей снял папаху, указывая голицей на свою иссеченную сединой голову. «А я, дура и седого, тебя, кобеля, прелюбила. Ну, стало быть, прощай!» И ушла, оскорбленно неся голову. Макар Нагульнов коротко сказал: «Не одобряю, Андрюха. Вахмистра она из тебя сделает и мелкого собственника. Но-но-но. Шутю, не видишь, что ли? Женись уж на ней законным путем». Однажды раздобрилась мать. «Пущай в снохах походит». «Чему?» — уклончиво отвечал Андрей. Марина будто 20 лет с плеч скинула. Она встречала Андрея по ночам, сдержанно сияя, чуть косо поставленными глазами, обнимала его с мужской силой и до белой зорьки не сходил со скуластых смуглых щек ее вишневый яркий румянец. Будто девичье время вернулось к ней. Она вышивала Андрею цветные и сборные из шелковых лоскутков кисеты, преданно ловила каждое его движение, заискивала. Потом с чудовищной силой проснулась в ней ревность и страх потерять Андрея. Она стала ходить на собрания только для того, чтобы там наблюдать за ним, не играет ли он с молодыми бабами, не глядит ли на какую. Андрей первое время тяготился такой неожиданно пришедшей опекой, ругал Марину и даже несколько раз побил, а потом привык, и его чувству мужского самолюбия это обстоятельство стало даже льстить. Марина, выдабриваясь, отдала ему всю мужнину одежду. И вот Андрей, до того ходивший голодранцем, не стыдясь на правах преемника, защеголял по-гремячему в суконных вахмистровых шароварах и рубахах, рукава и воротники которых были ему заметно коротки и узковаты. Он помогал своей Любушке в хозяйстве, с охоты нес ей убитого зайца или вязанку куропаток, но Марина никогда не злоупотребляла своей властью и не обделяла матери Андрея, хотя и относилась к ней с чувством скрытой враждебности. Да она и сама неплохо справлялась с хозяйством и могла бы легко обходиться без мужской помощи. Не раз Андрей с открытым удовольствием наблюдал, как она подымает на вилах 3-пудовый ворох пшеницы, окутанный розовой повителью, или, сидя на лобогрейке, мечет из-под стрекочущих крыльев валы скошенного полнозерного ячменя. У ней было много мужской ухватистости и силы. Даже лошадь она запрягала по-мужски, упираясь в обод клеща, разом затягивая супонь. С годами чувство к Марине застарело, надежно укоренилось. Андрей изредка вспоминал о первой жене, но воспоминания уже не приносили прежней режущей боли. Иногда, лишь встречаясь со старшим сыном Аникея Девяткина, эмигрировавшего во Францию, бледнел. Так разительно было сходство между отцом и сыном. А потом опять в работе, в борьбе за кусок хлеба, в суете рассасывалась злоба, и тупая, ноющая уходила боль, похожая на ту, которую иногда испытывал он от рубца на лбу, памятки, оставленные некогда палашом мадьярского офицера. С собрания бедноты Андрей пошел прямо к Марине. Она прила шерсть, дожидаясь его. В низенькой комнатушке снотворно жужжала прялка, было жарко натоплено. Кучерявый озорной козленок цокотал по земляному полу крохотными копытцами, намереваясь скакнуть на кровать. Разметнов раздраженно поморщился. «Погоди гонять, кружала!» Марина сняла с подлапника прялки обутую востроносый чирик ногу, сладко потянулась, выгибая широкую, как конский круп, спину. «Чего ж на собрании было?» «Кулаков завтра начнем потрошить». «Взаправде?» «В колхоз нынче беднота вступила всем собранием». Андрей, не снимая пиджака, прилег на кровать, схватил на руки козленка, теплый шерстяной комочек. «Ты завтра неси заявление». «Какое?» — изумилась Марина. «О принятии в колхоз». Марина вспыхнула, с силой сунула к печи прялку. «Да ты никак одурел! Чего я там не видала?» «Давай, Марина, об этом не спорить. Тебе надо быть в колхозе. Скажут про меня, людей в колхоз завлекает, а Марину свою отгородил, совесть будет зазревать». «Я не пойду. Все одно не пойду». Марина прошла мимо кровати, опахнув Андрея запахом пота и разгоряченного тела. «Тогда, гляди, придется нам горшок об горшок и врозь». «Загрозил». «Я не грожу, а только мне иначе нельзя». «Ну и ступай. Поведу я им свою коровенку, а сама с чем буду? Ты же придешь, трескать будешь просить». «Молоко будет общее». «Может, и бабы будут общие? Через это ты и пужаешь?» «Побил бы тебя, да что-то охоты нет». Андрей столкнул на пол козленка, потянулся к шапке и, как удавку, захлестнул на шее пуховый шарфишка. «Каждого черта надо уговаривать допросить. Маришка и это в дыбки становится. Что же завтра на общем собрании будет? Побьют, ежели дюжи нажимать», — злобно думал он, шагая к своей хате. Он долго не спал, ворочался, слышал, как мать два раза вставала смотреть тесто. В сарае голосил дьявольский горластый петух. Андрей с беспокойством думал о завтрашнем дне, оставший на пороге перестройки всего сельского хозяйства. У него явилось опасение, что Давыдов, сухой и черствый, таким он ему показался, каким-нибудь неосторожным поступком оттолкнет от колхоза середняков. Но он вспомнил его коренастую, прочного литья фигуру, лицо напряженное, собранное в комок, с жесткими складками по обочинам щек, с усмешливо умными глазами. Вспомнил, как на собрании Давыдов, наклоняясь к нему за спиной Нагульного и дыша в лицо по-детски чистым, терпко-винным запахом щербатого рта, сказал во время выступления Любешкина: «Партизан-то парень грубой, но вы его забросили, не воспитали. Факт. Надо над ним поработать». Грубой — хороший. Вспомнил и обрадованно решил: «Нет, этот не подведет. Макара, вот кого надо взнуздывать. Как бы он в горячности не отчебучил какое-нибудь колено, Макару попадет шлия под хвост, тогда и повозки не собрать. Да, не собрать. А что не собрать? Повозки? При чем тут повозка? Макар, Титок, завтра. Сон, подкравшись, гасил сознание. Андрей засыпал, из губ его медленно, как капли росы с желобка листа, стекала улыбка.